Глава 23. «Ваш медальон, милорд!» С полупоклоном, но требовательно прокричала девушка в хламиде придворного мага. Причем не просто девушка, а драконит. Даже несмотря на высокий ворот, на открытых участках тела проглядывались места, покрытые роговыми пластинами, а желтые янтари глаз и вовсе не оставляли сомнений. Сама же мантия в гербовых цветах школы разума прямо намекала на специализацию мага. Барон, не щадя цепочки, сдернул спасший нас от зачарованного огня артефакт шеи и протянул крепостному магу. «Бельгер, вы поймали его?» «Нет, милорд, но он точно в замке, прячется». Драконица тут же скрылась, и, поймав мой взгляд, барон Ольц пояснил. «Мой заместитель Холера. Он оказался предателем. От моего имени приказал открыть врата для бестий, а потом закрыл врата донжона, отрезав защитникам путь к отступлению. Сучье семя. Дермитон, сын Искры, пройдоха Вацлав, Михаил. Сколько хороших ребят погибло по его малодушию». В голосе старого паладина звучала неподдельная боль. «А медальон?» «Грета установит его в тетрактор защитного поля. Так что Джину не удастся прожечь стены проклятым огнем. А если ему все-таки удастся разрушить стены донжона», — усмехнулся он, — «значит, я тролье гузна, а не паладин». «Но она же драконит», — выдохнул я, подчеркнув происхождение Магессы. «Она прежде всего придворный маг», — с нехорошими нотками в голосе ответил паладин. «Я ничего не имею против», — ответил я. «Вот и славно, чернильный маг», — потушил он конфликт и, обращаясь уже к своим рыцарям, добавил. «Помянем!» Окинув взглядом уцелевших стражников, я увидел, как все до одного сняли шлемы, отдавая честь погибшим соратникам. И в этот момент в узком коридоре, где несколько секунд назад скрылась драконица, раздался высокий крик. Не сговариваясь, все присутствующие рыцари, бряцая железом, рванули на помощь придворному магу, и мы с Антоном последовали за ними. Узкие коридоры и широкие плечи латников позволяли идти строго поодиночке. А когда каменный свод сменился лестницей, движение так и вовсе почти встало. Понимая, что консервные банки из-за тяжелой брони не могут двигаться быстро, я поднырнул под рукой алебардиста и рванул вперед, огибая следующих. Успел вовремя. Барон Ольц уже опрокинул назад цветочного мужчину в дорогих одеждах и занес меч над головой. И я был не против такой быстрой расправы с предателем, но... Бывшая правая рука барона и его неестественно вывернутая голова, а также едкая ухмылка говорили о том, что казнь может немножко подождать. А еще глаза. У недавнего хранителя замка они были неестественно зеленого цвета. И этот оттенок я видел совсем недавно. В зачарованном огне джина. «Магнус!» — протянул одетый в золотые одежды старик, ничуть не боясь занесенного над головой меча. «Я уж думал, не успеешь!» «Не успею что?» «Как что?» — захрустев шейными позвонками, ответил канцлер. «Поговорить со мной, естественно». С этими словами суставы его рук вывернулись под невозможным для нормального человека углом. По идее, руки и ноги Зеленоглазого должны были выщелкнуться из суставных сумок, но нет, и это лишь укрепило уверенность в том, что перед нами одержимый. «Отпустите меч, милорд», — произнесла драконица. Позвонки одержимого вновь щелкнули, выворачивая голову почти под прямым углом. «Да, опустите меч, милорд», — прошипел он, не сводя с меня глаз. «Тем более, что вам стоит поторопиться и навестить дочь». «София?» По лицу Аарона Ольца пробежала тень страха. «Что ты с ней сделал?» «Ничего», — пожал плечами одержимый. «Мы просто поговорили, и я рассказал ей правду о том, кем действительно является ее папашка. Как во времена войны он обращался с пленными, за что монарх отослал его от своего двора». Как святой паладин империи предал свои идеалы и делит ложе с драконицей. Но и девчонка того. Одержимый провел пальцем возле шеи и кулак вверх, недвусмысленно намекая на виселицу. На мгновение в стенах замка зазвенела тишина. Крепкая рука барона вдруг ослабла, выронив меч, и он опрометью бросился вниз. «Антон!» — окликнул я друга. «За ним! Если понадобится первая помощь, только ты сможешь ее оказать!» «Прекрасно!» — протянул одержимый, когда на площадке возле бойницы остался только он, я и маг-драконица. «Очень хорошо! Магнус! Да-да-да! Теперь мы можем поговорить! «О чем мне с тобой говорить, Джин?» — произнес я, поднимая тяжелый меч барона. «Догадался, значит. Молодец!» — вновь захрустев шейными позвонками, произнес одержимый. «Я пришел договариваться». «Договариваться?» — зло усмехнулся я. «Я создатель этого мира, а ты лишь волдырь на его теле». «Неправильно!» — ничуть не оскорбился одержимый. «Я твой порок. Я часть тебя. И когда ты поймешь, что бороться со мной — это значит бороться с собой, мы станем сильнее. Ты не веришь? Я это вижу. И чтобы тебе доказать, я покажу, что без пороков ты — никто». Естественно, вывернутая рука вдруг метнулась вверх. В ладони одержимого я увидел крохотный перочинный ножик. Отпрянул назад, изготавливая к атаке тяжелый, выкованный не под мою руку меч. Но канцлер, вернее сущность, захватившая его тело, и не собиралась нападать. Ланцет в его руках дернулся к шее одержимого, вошел в нее на полное лезвие, и еще до того, как из пробитой артерии хлынула кровь, рассек адамово яблоко от уха до уха. Кровь хлынула на дорогие одежды и каменный пол, но одержимый не пытался спасти себя, не пытался зажать рану. Он улыбался, задирая голову как можно выше, и от вида распоротой трахеи меня начало выворачивать желчью. А когда спазмы живота отпустили, и канцлер затих перед глазами, я увидел системное сообщение. «Внимание! На вас действует ослабление, исцеление порока, жадность. Описание. Вы избавляетесь от желания владения и потребления. Эффект. Заблокировано получение опыта и рост в уровнях. Время действия перманентно, либо до снятия негативного эффекта». Стоило мне дочитать до конца системное сообщение, как голову наполнил сон панических мыслей. Как так вышло? Почему? Этого не может быть, я не хочу этого. С великой силой я взял сознание в руки и первым делом проверил наличие способностей. Открыл интерфейс и не заметил изменений. Но радоваться было рано. Чтобы получить опыт, мне нужно было вернуться в наш мир и сотворить хоть что-то, за что система начислила бы эксперы. Поэтому, достав из торбы контрабандиста Малискин, я начал рисовать дверь обратно. Работал быстро, но благодаря желанию и сосредоточенности спешка не отразилась на результате. И когда система приняла мой рисунок как законченный, я увидел следующее сообщение. «Вы закончили рисунок. Получено опыта 0 эксперов. Желаете воплотить портал в мир Терра? Стоимость 140 манны. Время воплощения 31 минута. Внимание! Воплощение рисунка невозможно, так как не закончено время воплощения предыдущего портала. До возможности активации 56 часов 28 минут». Внутри меня что-то оборвалось. И дело тут даже не в том, что сейчас мы были заперты в Велиморе на 2,5 суток, а в том, что за рисунок я не получил ни единицы опыта. И это подтверждало самые страшные опасения. «Чернильный маг! Господин Магнус!» произнес голос надо мной. Это была Гретта. Совсем забыв про драконицу, я сам не заметил, как впал в отчаяние, и, осев на каменный пол, обнял трясущиеся колени. «Вы нужны нам, Демиург! Вы нужны барону!» произнесла она уже громче, и от требовательного звука ее голоса мне стало легче. Не то чтобы я смирился или успокоился. Нет. Внутри все так же бушевала чума отчаяния и апатии, что пожирала сознание изнутри. Но от слов придворного мага тлен притих и отступил, возвращая мне контроль над разумом. Я поднял глаза на драконицу, заметил ее одежду и осознал, кто принес мне спокойствие. Это 100% был результат ментального воздействия мага разума. «Мне нужно подняться в башню и зарядить тетрактор», — произнесла Гретта. «А вам, барон Ольц, я чувствую его. А Аарон нуждается в вашей помощи». Не проронив больше ни слова, драконица взметнула мантию и скрылась на винтовой лестнице, а я расклеился, точно попавший в лужу хлебный мякиш. Отчаяние и страх захлестнули с головой, но толку от этого. В самокопании и прокрастинации точно нет выхода. Внутри вспыхнула злость на самого себя. «Демоны Дали! Да я же Демиург, создатель этого мира! Я сильнейшее существо, получил пощечину от какого-то джина и расклеился!» «Слизняк!» Последнее я произнес уже вслух и с силой хлестнув себя ладонями по щекам, рванул вниз. Не знаю как, но каким бы сильным ни был джин, победить его в моих силах. А сейчас моим друзьям нужна помощь. Слетев вниз по лестнице, столкнулся с офицером с перевязанной раненой рукой. Он был вестовым барона, которому срочно нужна была моя помощь. Минута бега по узким коридорам и лестницам донжона окончилась распахнутой настежь дверью, и, заскочив в нее, я увидел мертвенно-бледную девушку, над которой навис Антон. Парень стоял над девушкой, из которой почти ушла жизнь, стараясь реанимировать ее. «Корсет!» — вскрикнул я, выхватывая из ножен сержанта нож. «Он не дает ей дышать!» Упал на колени перед девушкой и, не сильно думая о том, что могу ее поранить, рассек ленточную тесьму. «Все из комнаты! Живо!» — проревел барон, желая сохранить честь девушки. Верные воины господина пошли прочь. Впрочем, сам Ольц остался в комнате, равно как и старуха, которая, скорее всего, была нянькой девушки. Бабушка, что годилась в матери даже седобородому паладину, сдернула с кровати одеяло и, бесцеремонно толкнув Антона, прикрыла срам девушки. «Искусственное дыхание!» — приказал Антон. «Я делаю, ты давишь на грудь!» Я кивнул и, положив ладони одну поверх другой, принялся ждать, пока сикарий принудительно накачает легкие девушки воздухом. Как только он оторвался от ее губ, я с силой надавил на грудную клетку баронессы. Кажется, та была уже мертва, но мы не останавливались. Повторили реанимационные процедуры еще раз, затем еще. В углу раздался сдавленный плач няньки. Барон держался, но лишь скрежет его зубов и хруст эмали намекали на то, что он сам на грани. Но наши потуги были тщетны. Пульс девушки давно перестал прощупываться. Ее прекрасное лицо стало землистым, а губы из розовых стали серыми. Но мы продолжали. Не из-за веры в то, что сможем вернуть девушку, из-за банальной трусости посмотреть в глаза ее отца. Нас хватило еще на один раз, после которого здоровяк едва заметно толкнул меня плечом. «Продление воплощения рисунка», — прошипел Антон. «Давай, ты сможешь». Я вновь сложил руки на закрытой парчой груди баронессы и, закрыв глаза, применил недавно полученные способности. Антон вновь склонился для вентиляции легких девушки, но та закашлялась, начав дышать самостоятельно. Парень отпрянул, сел на задницу и выдохнул, оперевшись на дрожащие от напряжения руки. «Мы смогли! У нас получилось!» Именно эти радостные слова подарили эйфорию, которая сгладила откат от применяемой способности. Видимо, девушка уже была далеко за чертой невозврата, но практически безграничные силы чернильного мага вырвали баронессу из лап костлявой. Однако за все нужно платить, и сейчас меня просто придавило бессилием. Тем временем баронесса начала приходить в себя. Не открывая глаз, нащупала лицо, рубец, оставшийся от веревки, и грудь, что сейчас вывалилась из корсета и была прикрыта лишь дорогой тканью покрывала. А потом она поднялась на дрожащих руках и открыла глаза. А вот только вместо привычной радужки глаза девушки превратились в два пылающих изумруда. Точно таких же, что несколько минут назад я видел в глазах канцлера, и осознание неизбежного вновь сковало грудь. «А ты не сильно торопился, чернильный маг», — томно захихикала баронесса. «София!» — выдохнул отец, подскочив к дочери с желанием помочь ей подняться. «Папочка!» — вызывающе подмигнула ему дочь. «Скажи, зачем ты это сделал?» «Сделал что?» — непонимающе произнес Аарон. «Убил мою мать. Раздавил ей сердце изменой с этой...» С брезгливостью выплюнула баронесса. «Святой паладин пригрел змею, и та разрушила нашу семью. А ты? Ты просто двуличный жалкий старик, что прятал малодушие за личные святости. Ты мерзок, ты даже хуже тех полукровок и отступников, с которыми давал клятву бороться. И даже сейчас, когда я решила уйти из жизни, чтобы больше не видеть твоих лживых глаз, ты струсил. Позволил первым встречным незнакомцам осквернить мое тело, раздеть и целовать. Скажи, в своем отчаянии и страхе одиночества ты готов на все, да?» «Что ты такое говоришь?» — залепетала старуха и хлестким подзатыльником осадила свою воспитанницу. А вот барон смолчал и своим молчанием лишь подтвердил слова дочери. «Барон», — собрав крохи возвращающихся сил, произнес я, «ваша дочь одержима, как канцлер Бельгер, понимаете? И сейчас ее слова отравляют вашу душу, поэтому извините». С этими словами я указал Кортру глазами сначала на барона, а затем на дверь. Орк навис над бароном и попытался мягко, но настойчиво оттеснить его, но усилий не потребовалось, и святого паладина будто вынули стержень. Он опустил глаза и, постарев лет на 10, безвольной марионеткой поплелся за орком. «Вас это тоже касается», — бесстрастно произнес я, смотря в глаза няньки. С ней было не так просто, несмотря на преклонные годы. Старуха не потеряла стержень, но обрела скверный характер и злой язык. Но Кортер был трезв. Он равнодушно пропускал мимо ушей проклятия и оскорбления. Так что через несколько мгновений в комнате остались только я, Антон и одержимая баронесса. «Держи ей руки, крепко!» — скомандовал я сикарию и обратился к одержимой. «Дай угадаю, тебя зовут Похоть, да?» «А ты догадливый», — облизнув алые губки, проворковала София. «Как там дела у жадности? Тебе понравился его подарок?» «О чем это она?» — тревожно посмотрев на меня, произнес Антон. «Предыдущий одержимый. Он покончил с собой, повесив на меня перманентный дебаф. Поэтому, пожалуйста, держи крепче». «Он не покончил с собой. Мы же джин забыл?» Замотала прекрасным личиком девушка. «Он просто исполнил твое желание. Ты хотел, чтобы он исчез, и он это сделал, забрав с собой ту силу, которую подарил тебе. И как? Нравится чувствовать себя чистым от жадности, а?» Я скрипнул зубами, придавив одержимую девушку. «Оу!» С придыханием выдохнула она. «Любишь грубость? Мне нравится». «Помоги связать!» Крикнул я подельнику, и через полторы минуты девушка уже была распята на кровати. Подарочки вроде тех, что преподнес канцлер, мне были совсем не нужны. «Антон», — ласково прошелестело одержимое, — «скажи, каково это быть всегда на вторых ролях?» Антон вдруг замер, зачарованный, над изумрудными глазами баронессы, а на меня вдруг снизошло озарение. «Так вот как джин вербует сторонников. Будет в них самые потаенные страхи, пороки и угрызения. Немного вербального воздействия, пробуждение внутренних демонов и желаний, щепотка магии и новая ипостась джина обретает новое тело». Сорвав с каретки шелковый шарф, я без лишней жалости затолкал его в рот Софии. «Антон!» — окликнул я друга, и тот вдруг замотал головой, будто пробуждаясь от морока. «Антон, это воздействие джина, ты слышишь?» «Да», — придя в себя, ответил друг, а потом со злостью толкнул девушку. «Слушай, если она одержима, так может придушить ее по-тихому, а?» «Нельзя», — замотал головой я и вкратце пересказал, что произошло с канцлером, а затем и со мной после его смерти. «Значит, ты больше не сможешь получать опыт и уровни?» — неверяще выдохнул друг. «Сейчас не могу», — не стесняясь лишних ушей, ответил я. Но система дала намек на то, что это проклятие можно снять. «А что с ней будем делать? Если ее нельзя убивать, то...» На этот счет у меня родилась идея, и, кивнув на дверь, за которой слышались тихие голоса, я позвал за собой Антона. Как и предполагал, нянька наводила шорох и взяла в подкрепление пару солдат, что недвусмысленно держали руки на рукоятке оружия и сверлили Кортера взглядом. Орки, да-да, те самые, с кем рыцари Святого Паладина сражались несколько лет назад для представителей Альянса. Придет Орчак, достанет свой пчак, «Будет резать, убивать, скверных духов призывать», — гласило начало излюбленной песенки, которой няньки пугали непослушных детей. И это неудивительно. Война, длившаяся 3 десятилетия кряду, принесла смерть на каждую улицу. И несмотря на то, что помимо краснокожих кочевников в ней участвовали еще и гоблины, дракониды и дроу, основная порция презрения досталась именно клыкастым великанам. «А вот и насельнички!» Взъярилась старая корга. «Пока эта штрихолюдина, значит, дверь охраняла. Супостаты баронессу!» «Закрой рот, ведьма!» Негромко, но грозно прошипел я. «Думай, что говоришь, пока я твой язык раскаленными щипцами не вырвал!» Нянька, явно привыкшая к некоторым послаблениям за счет приближенности к дочери барона, явно не ожидала такого отпора и заткнулась. А я мысленно усмехнулся. «Ну да, чем меньше должность, тем больше гонора. Синдром вахтера, блин». «И вы», — обратился я уже к солдатам и сержанту, — «впредь, прежде чем хвататься за оружие, думайте, на кого собираетесь поднять руку». Угроза возымела эффект, но только на младший состав. Сержант лишь нахмурил брови, но руку с меча не убрал. Что же, придется продемонстрировать талику своей силы. Подскочив к сержанту, я перехватил его запястье, не давая выхватить меч, и активировал развоплощение рисунка. Пришлось действовать аккуратно, но искусство манипуляции в собственном мире не знало ограничений. Сначала в пепел превратился меч, который сержант так и не сумел вынуть из ножен, затем в серые хлопья превратился его наруч, а после кисть руки начала разваливаться, превращаясь в пепел, и медленно опадать на грязный каменный пол. Сержант даже не вскрикнул, просто завороженно смотрел, как развоплощение, точно быстрая гангрена, сантиметр за сантиметром лишает его руки. Когда некроз дошел до локтя, прервал заклинание. Кажется, именно в этот момент до присутствующих дошло, насколько сильным может быть чернильный маг. Ужас и паника сковали солдат страхом. Правой рукой перехватил сержанта за нагрудную пластину лат. Что уж поделать, он начал вырываться, и пальцы левой руки сомкнулись на его культе. А после активировал уже другую способность. Продление воплощения, подпитанное безграничными способностями моего мира, в мгновение исправили увечья. Даже больше. Из-за сиюминутной слабости и жажды нового эксперимента я немного подкорректировал сержанта. Мгновение, и стражник раздался в плечах, почти задевая обе стены неширокого коридора. Еще мгновение, и рост простолюдина, дослужившегося до первой офицерской должности, сравнялся с Антоновым, и только после этого я отпустил бедолагу. «Теперь ты!» — угрожающе произнес я, указав пальцем на старуху, что забилась в угол, осеняя себя святым знаком. «Слушай меня и слушай внимательно. Баронесса одержима джином и связана, но ей требуется уход и кормежка. Если не хочешь превратиться в такую же марионетку той сущности, что осадила замок, не открывай рот». Нянька тут же закивала, хотя я был почти уверен, что мои слова дойдут до нее не сразу. «И еще. Не смей наводить крамолу на меня или моих людей, иначе клянусь всеми богами этого мира, ты первой отправишься за стены цитадели». Когда с внушением было покончено и мы пошли искать Ольца, Антон неуверенно завел разговор. «Тебе не кажется, что ты с ней немножко...» Антон покрутил пальцем в воздухе. «Нормально», — скупо ответил я. «В их глазах я что-то вроде герцога или короля. Они простолюдины. Вот только служба баронессе вскружила голову бабке, и она решила затеять бунт». «За такие слова обычно заливают в рот олова», — встал на мою защиту Кортер. «Вот именно», — подтвердил я. «Слушай, а может, ну его, а?» — жалобно произнес Антон. — Сколько мы тут уже тусуемся? Часа три. Давай домой, а? Замок под магической защитой. Им ничего не угрожает, а завтра вернемся и придумаем, что будем делать. — Кстати, об этом, — процедил я, глядя в глаза ничего не понимающего Антона. — Мы не сможем выбраться, пока не истечет срок предыдущего портала. — Это получается? — переваривая мои слова, неспешно произнес Антон. — Да... Это получается, что на 2,5 суток мы тоже стали пленниками Дон Жона. И еще, Антон, я тебе еще припомню цитаты из Рика и Морти. Еще несколько часов мы искали барона, который, как оказалось, все это время прятался в винном подвале и топил в вине горькие слова дочери. Об этом нам поведал его оруженосец, чье лицо теперь украшал фингал, а от самого него пахло виноградным кисляком. «Он в меня бутыль швырнул!» скрипя зубами, произнес Генри. «Бутыль разбился, и вот...» Было видно, как уже немолодому мужчине тяжело говорить нелестные слова о своем господине. Да и весь замок после потери лорда, который решил утопиться в вине, пошел в разнос. Вахты все еще неслись, дозорные часовые сменились на своих постах, но вот о дисциплине говорить уже не приходилось. Подавленные солдаты, видевшие сегодня днем смерть друзей и родных, даже не прятали бурдюки, но не покидали своих постов. По-хорошему, нужно было устроить показательную порку. Может быть, даже повесить самых ярых, но это не мое дело. Такие вольности может позволить себе только лорд. А Ольц и сам медленно превращался в животное. Когда зашло солнце, я еще раз проверил баронессу и ее няньку. Кажется, эта суровая женщина, что сегодня обвинила нас в насилии, оставалась одной из немногих, чье самообладание было выше слабости. София же согласилась поболтать. Словоохотливый порок, захвативший тело девушки, мне намекал на то, что ее стоит развязать, и она не против, чтобы Антон наблюдал. Эти слова выбили из стальной няньки слезы отчаяния, и, кажется, я нашел в ней первого союзника. Словоохотливая демоница оказалась довольно болтлива, и из ее монолога удалось выдернуть несколько интересных деталей. Похоть пообещала, что не далее, чем на рассвете в замке появятся ее братья, и ее пленение никак не сможет этому помешать. «Лемертиан мертв, поэтому никто тебе не поможет. Первым прибудет Гордыня. Он уже в крепостнице. Его носитель отчаянно борется, но итог уже известен. Именно он впустит в замок лень. И в этом ей поможет твой краснокожий друг», — улыбаясь, произнесла одержимая. «Кстати, советую прямо сейчас убить орка, ведь ему суждено стать оболочкой гнева. И тогда даже ты, чернильный маг, не сможешь спасти ни эту крепость, ни свою душу. А когда здесь появится зависть и чревоугодие, ты станешь пленником, но не нужно сопротивляться, мальчик. Твои пороки — это твои друзья. Твоя сила, которую ты пытаешься сдерживать, стремясь к величайшему обману под названием свет». «Бред», — сомнением произнес Антон, когда мы укладывались на ночевку. «Ее слова не могут быть правдой, потому что никому не дано видеть будущее». Все это время друг был со мной, а потому и слова одержимые он услышал полностью. «Надеюсь, ты прав», — произнес я, укладываясь в постель. «Конечно, прав», — заверил Антон и погасил последнюю свечу. Еще минут 10 мы лежали, пытаясь заснуть, а потом, в тот самый момент, когда мое сознание находилось на грани, Антон окликнул меня и произнес: «Зависть. Магнус, ты ведь не думаешь, что это буду я, правда?» Вот зачем он это сказал? Зачем поднял тему, которая послужила причиной ни одной нашей ссоры? «Конечно, нет», — уверенно произнес я. Наверное, даже слишком бодро, и Антон мог почувствовать в этих словах фальшь. «Мы ведь с тобой уже все решили, так?» «Ага», — тут же подтвердил здоровяк. «Ладно, спокойной ночи». Не прошло и минуты, как сикарий захрапел. А вот я до самого рассвета мучился, переваривая слова друга, пророчество баронессы, и мне хотелось разгадать интригу, которую плел Джин.